ведь едва ли хозяева рассчитывали, что все гости станут прыгать сюда через свинарник. Я поскакал вдоль стены. Я слез с лошади, повернул ключ, открыл калитку и увидел в каких-нибудь 6 футах от себя прусского улана на коне. Секунду мы таращили друг на друга глаза, потом я захлопнул калитку и снова запер ее. В дальнем конце сада послышались шум и крики. Я понял, что один из моих врагов свалился с лошади, пытаясь перепрыгнуть через стену свинарника. Как мне было выбраться из этого тупика? Ясно, что часть отряда поскакала кружным путем, а часть пустилась вслед за мной. Будь при мне сабля! Я без труда справился бы с уланом у калитки, а так сунуться туда означало верную смерть. И все же, если я стану медлить, несколько прусаков, спешившись, наверняка переберутся через свинарник, и как мне быть тогда? Надо действовать немедленно, иначе я пропал. Но именно в такие мгновения мой мозг работал особенно четко. Взяв коня под уздцы, я пробежал вдоль стены 100 шагов от того места, где меня подстерегал улан. Там я остановился и с грохотом свалил со стены несколько камней. Сделав это, я бросился назад к калитке. Как и следовало ожидать, он решил, что я разваливаю стену, намереваясь улизнуть, и я услышал стук копыт. Он спешил отрезать мне путь. Вернувшись к калитке, я оглянулся и увидел, как всадник в зеленом мундире, я знал, что это граф Штейн, перескочил через стену свинарника и теперь с ликующим криком скакал во весь дух по саду. «Сдавайтесь, ваше величество, сдавайтесь!» — кричал он. «Мы вас пощадим!» Я выскользнул в калитку, но не успел запереть ее за собой. Штейн мчался за мной по пятам, а улан уже повернул коня назад. Вскочив на своего скакуна, я снова понесся по травянистой равнине. Штейну пришлось спешиться, открыть калитку, провести в нее лошадь, а потом снова сесть в седло, прежде чем продолжать погоню. Его я опасался больше, чем улана, чья лошадь была нечиста кровей и к тому же устала. И тут мы с вами прервемся. Артур Конан Дойл. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.